Хочешь тут мне не узнать за несколько минут, как зовут меня, не сказала я, но для себя все уже решила.